Глава 11. Даже не думай. Ланда Андо категорически не понравились мои слова. Если у кого-то есть более разумное предложение, я готов его выслушать. Накрыть поиском весь материк? Тут же высказался Хэт. Человеческое тело не выдержит. Мой максимум 700 метров, я уже проверял. Не думаю, что Шаверкан бегает где-то в Фасорге. Использовать тотемы? Они точно знают, кто находится на их земле. Барс, как шаман, привык полагаться на духов-хранителей. «Мы со своим не всегда можем договориться. А ты хочешь прогнуть весь мир?» «Который, хочу заметить, крайне негативно относится ко всем медведям. Как к бурым, так и к обычным. Использовать вашего учителя?» Вариант принадлежал Эльрину. «Он отошел от дел через час после того, как мне удалось создать магов. Судя по всему, не будет его неделю. У нас ее физически нет. Приспешники Башорга открыли проход в бездну и вступили на путь. Сколько они там провозятся, неизвестно. Может, поздно станет уже через пару минут. Так что вариант только один — найти Шаверкана через Императора. Если Дарслик действует с ним заодно, значит, у них есть какой-то способ коммуникации. Старый гоблин сейчас единственное существо мира, что может нам помочь. Других вариантов нет. Открытая агрессия против Императора — гарантированная смертная казнь. Причем как нарушителя, так и всей его семьи. Пусть приходят. Нам есть чем ответить». Пробасил отец. Игар оказался единственным, кто поддерживал меня в том, что нужно действовать без оглядок на последствия. «Семьи или клана?» — уточнил я. «В моем клане всего 3 человека. Один из них недоступен, второй творит безобразие, а Беатрис вы спрячете. Кого они наказывать будут?» «Только клан», — согласился Ланда. «Но ты так и не пояснил, как собрался выбивать информацию у Императора». «Насколько я знаю, мой старший брат окончательно обожался Мифрила, став одним из чудовищ в человеческом обличии. Заблокируешь линиями, так они не помогут. Гадюка и все вассальные тотемы будут против прямого нападения на главу Империи. Если бы меня волновали такие моменты, я бы обязательно о них подумал», — честно ответил я. «То, что Гадюке не понравятся мои действия, — проблемы Гадюки и ее клана. Отступать я не собираюсь, и другого способа добраться до Шаверкана не вижу». «Слушай, может, стоит поискать их возле входа в бездну? Вот наверняка гоблин находится где-то там. Он не мог оставить такой лакомый кусок». «Повторюсь, я был в том районе 5 часов назад. Гоблинов там нет, как и любых тварей зверя. 4 старших демона — это, конечно, не полновесные драконы, но очень страшная сила. В одиночку выходить против всей четверки в текущем своем состоянии я не могу. Признаться, если бы не мой личный глайдер без ограничения скорости, сейчас я с вами бы не разговаривал. Меня просто бы смяли и задавили массой. Думаю, гоблины и красные ассасины решили точно так же. Они ушли туда, где скрывались веками до того, и только Дарслик каким-то образом продолжает поддерживать с ними контакт. В этом я уверен на все 100%. Гоблин никогда не упустит своего. Если он превратит Императора в послушную марионетку, изменив Мифрил на кровь, то получит свои лапы второго магистра. До тех пор, пока Дарс полезен на троне, его трогать не станут. Ланда, ты наверняка знаешь, есть ли какая перегруппировка армии Севера? Может, их уже отправили воевать с демонами? Перегруппировка есть. В армию забирают всех, даже тех, кто арбалет никогда в руках не держал. Крестьян, ремесленников, просто городских жителей. К чему вопрос? Полагаю, что всю эту ватагу решили отправить на убой, чтобы перенасытить тварей, а потом разделаться с обожавшимися телами регулярной армии. Вот только они не понимают, насколько это бесполезно. Они никогда не сталкивались с демонами и не знают их силы. Вспомни, как тебя скрутило вблизи простой средней твари. Старшие на несколько порядков опасней. Все, в ком есть хоть частичка мифрила, если не умрут сразу, то будут оглушены. Простые люди не могут выдержать близости к этим тварям, только те, кто обладает маной. Много таких среди регулярной армии? 10%? Про крестьян я вообще молчу, ни один из них не вернется. Судя по молчанию, мои догадки попали в благодатную почву. В прошлой жизни мне не приходилось сражаться с демонами такого уровня. Вместе эта четверка будет на уровне повелителя гнезда. Мне известна теория того, что нужно делать, и она упрямо говорит, что имеющихся у меня сил недостаточно. Шаверкан верен себе, он спит и видит, как люди исчезают из этого мира». То, что он настроил Дарса Слика на откровенное предательство интересов Империи, говорит о том, что они поддерживают тесный контакт. За такие слова могут приговорить не только оратора, но и всех, кто его слушал. Обвинения Императора в предательстве слишком серьезны, чтобы их воспринимать как пустую болтовню, — холодно заметил Ланда. Пусть он и стал Ондо, 50 лет, проведенные в семье Сликов, накладывали свой отпечаток. «Я не собираюсь отказываться от своих слов», — не менее холодно произнес и я. «То, что говорит Дар Слик, иначе как предательством назвать нельзя. Империя заключила союз с тварями, желающими уничтожить планету. Он гонит людей на убой. Не говорю про то, кем он стал сам. От человека в нем не осталось и следа. Поглотить 5 тонн мифрила за такой короткий промежуток времени без последствий невозможно. Не вмешиваюсь во внутренние дела семьи Сликов, но разве не он приказал тебя ликвидировать? Причем после того, как ассасин объявил о том, что тебя невозможно обратить в красную тварь. Можно придумать много синонимов, но суть от этого не изменится. Дар Слик предал Северную Империю в пользу собственных амбиций и выгоды». «Ты действительно сильно изменился после последней порции воспоминаний», задумчиво произнес Ланда и неожиданно для всех торжественно произнес. «Бурый медведь, Эльрин готов выполнить свое предназначение. Время пришло». Помещение затряслось от громогласного рева. Тотем явился на собрание, готовый принимать судьбоносное решение. «Это на что ты нас подписать хочешь?» Нахмурился Ингар. Заметно похолодало. Топор отца начал впитывать тепло. «Ты прекрасно знал, что рано или поздно этот момент придет», — спокойно заметил Ланда. «Клан Бурых Медведей долгое время был правой рукой львов, хранителем архивов, опорой трона, изгоем, основателем нового миропорядка. Настало время отринуть страх и взять власть на севере в свои руки. Лек прав, как бы мне ни хотелось думать обратное. Дар совершил слишком много того, что непозволительно истинному императору. Слики погрязли в склоках, возне о личном величии. Я знаю это не понаслышке, я был одним из них, был ангелом. Но мне хватило мозгов скрывать это от всего остального мира. Брат убил отца и заключил союз со зверем. Значит, брат недостоин своего места. Знать нас не поддержит». В комнату вернулось тепло. Ингар деактивировал топор, приняв слова Ланда. «Нам не нужна их поддержка. Знати как таковой на севере не осталось. Прихлебатели, марионетки, шваль. Личности уровня Ульмы Орелоид больше нет. Ее внук, мнящий себя новым торговым гением, на самом деле мальчишка, добравшийся до больших денег. Состояние пантер уже ополовинено. Все опущено на поддержку действующего императора и его планов. Думаете, призыв крестьян идет сам по себе? Там такие суммы крутятся, такие откаты и кражи совершаются, что бурым медведям хватило бы на восстановление десятков осоргов. Нет, семья, мы не имеем права оставаться в стороне, когда творится такой хаос. Выношу на голосование. Кто за то, чтобы отправить Сликов на свалку истории и возглавить Северную Империю?» «Здесь не весь совет, Арин нет», — пробурчал Баркс. Судя по состоянию, шаману категорически не нравилось то, куда завел разговор. Но выбора он тоже не видел. «Я знаю, что она думает. Мы с ней этот момент уже обсудили. Моя жена целиком и полностью меня поддерживает. Тотем мне свидетель». Бурый медведь охотно подтвердил, что глава службы безопасности не врет. «А на троне, как я понял, вы видите меня. Вы же понимаете, что я молодой, неопытный и самовлюбленный тип, готовый на все, чтобы сохранить свою власть», — подал голос Эльрин. «Еще ты жадный, вредный и противный», — подтвердил Хат. «Да и в целом, сволочь, каких поискать. Но я согласен, лучшего кандидата для трона не придумать, особенно после той выволочки, что нам устроили». «Я согласен». Ингар принимал решение резко, без особых раздумий. «Империю нужно спасать. Кто, если не мы?» «Да кто угодно», — проворчал Баркс, но тут же вскинул голову. «Согласен. Это тот случай, когда, если хочешь, чтобы было идеально, делай сам. Будем делать». «Всегда хотел запустить руки в сокровищницу Империи». Хат остался верен своим принципам. «Прошу учесть, я никого туда не пущу без веских доказательств необходимости трат. Я за». «О как! Все решили, почти победили, но забыли о главном. А хочу ли я на этот самый трон? Что я там не видел?» «Императрицу?» — раздался голос, заставивший всех обернуться. В том, что на собрании кланов присутствовала еще и Беатрис, все забыли. «Только представь, как много девушек начнут добиваться одного твоего взгляда. Молодой, красивый, одаренный, богатый. Выгодная партия для любой красотки. Но не для тебя». На краткий миг в голосе Эльрина что-то сломалось. «Но не для меня. Я не сильно вникала в особенности политики Северной Империи. У меня нет права голоса, но даже мне видно, что творится что-то невозможное. И если у семьи Андо есть шанс это исправить, будет предательством уже с нашей стороны не сделать все, что мы можем, чтобы вернуть Империи величие. Даже ценой того, что тебе придется стать императором. То, что ты мне рассказывал за ужином, так и останется несбыточной мечтой, Эллерин Ондо. Ты рожден для другого». Пауза затягивалась. На лице Эллерина отражались одна эмоция за другой. Как неожиданно брат повернулся ко мне и произнес наполненным болью голосом. «Держись, Олег, держись и цени то, что она выбрала тебя. И учти, брат, если ты предашь ее хоть раз заставишь ее заплакать, клянусь жизнью, во всем мире у тебя не будет более страшного врага, чем я. Слово того, кого вы во мне видите, слово императора». Пространство вновь тряхнуло. Бурый медведь утвердил итоги голосования и оповестил о нем весь мир. Семья Андо высказала недоверие семье Сликов и приняла решение избавить последних от бремени власти. «То есть тайной нашей операции не будет?» — усмехнулся Хат. «Полагаю, в столице нас встретят все, кто может держать оружие. Дарс будет цепляться за трон всеми силами, потому что трон является синонимом Мифрила. Без него существо, некогда бывшее моим братом, уже не может. Можешь закинуть нас в столицу?» Я постарался решать вопросы оперативней. Мне и так пришлось потратить почти сутки на то, чтобы слетать к вратам в бездну. Даже вспоминать об этом не хочется. Меня едва не прикончили, а Рикона и Шармира я даже не видел. Повторюсь, четыре старших демона — очень страшная сила, с которой придется считаться. «Гадюка отключила меня от путевых камней», — ответил Ланда. «Заходим в комнату по одному. Буду делать вам индивидуальные глайдеры. Быстрее них в этом мире ничего нет. В столице мы будем через 30 минут. Нам стоит поторопиться». «Лек, одного я не пойму. Почему ты уверен, что Шаверкан будет с тобой разговаривать?» Эльрин первым пошел в комнату и скинул одежду. Пара секунд на ощупывание параметров брата, и глайдер рухнул к ногам будущего императора. «Потому что ему нужна помощь с демонами. Сам он не справится, даже если притащит всех западных гоблинов со всеми шаманами. Кстати, не туда ли он отправился?» «Давай ты будешь проверять после того, как мы решим вопрос с севером». В комнату вошел Ланда, услышав окончание разговора. «Вначале нужно остановить геноцид. Потеря сотни тысяч человек будет критична для империи». «Если бы я об этом не думал, сейчас здесь не стоял бы. Следующий». На то, чтобы создать глайдеры, мне потребовалось всего пара минут, после чего я вышел обратно в комнату. «Беатрис». Я посмотрел на девушку. Та уже приготовилась к отстаиванию своего права на сражение, но опешила, когда я продолжил. «Ты должна идти с нами. Время, когда ты считалась юной и хрупкой красоткой, прошло. Сейчас ты пусть и не обученный, но маг. Защита у тебя хорошая, а 2-3 десятка огненных шаров могут изменить исход любой битвы. Я хочу, чтобы ты отправилась с нами как равная, потому что с тобой мы будем значительно сильнее». «Вот она, мотивация во всей ее красе!» Послышалась многозначительная фраза Баркса, когда Беатрис бросилась мне на шею. Чувства переполняли меня, но дать им волю сейчас я не мог. Лишь обнял свою женщину, тактильно передавая ей заботу. Говорить о том, что пока за нами идет охота, у меня нет ни малейшего желания отпускать ее от себя ни на шаг, я не хотел. Зачем, если можно слегка изменить слова и, как заметил Баркс, превратить Беатрис из обузы, коей она на самом деле является, как и Ланда? За сутки с магией она справилась достаточно тяжело, в мотивированного бойца, готового рисковать собой в разумных пределах. «Все готовы? Выступаем. Так, это что?» Мой вопрос был естественен. К главному зданию Фасорга подошла огромная толпа гвардейцев, человек 500, не меньше. «Это, Олег, называется человеческой преданностью. Моя гвардия готова поддержать меня во всем, даже в свержении императора. Прежде чем мы отправимся в столицу, нужно решить несколько важных дел». Ланда был уверен в своих людях, и, что удивительно для меня, оказался прав. Геодар, ставший одним из командиров нашей новой армии, наспех собрал бойцов по всему городу и притащил их к администрации. Другая часть, как я видел, готовила глайдеры. Одна за другой машины приземлялись на окраины площади. Каждая из них могла нести по 8 человек. «Мы готовы, господин», — заявил Геодар. 2000 гвардейцев клана Бурого Медведя готовы исполнить свой долг». «Выбери 1000 и оставь ее в Фасорге», — приказал Ланда. «Оставлять провинцию без защиты нельзя. Враги сразу об этом узнают. Остальная 1000 нужна нам в столице через сутки. Те, кто отправится в Альрус, будут заниматься восстановлением города и управлением. Подумай о том, кто это может быть. Выбор полностью за тобой. Все блоки управления городом перейдут в твои руки, мэр Альруса. Эллин, возражения есть?» Возражений, что естественно, не было. Все прекрасно знали уровень ответственности Геодара и силу его преданности. Что касается должности, кому-то действительно придется управлять всеми текущими службами города. Обычные горожане не должны почувствовать изменения, в то время как оставлять на своих постах ставленников гадюк я бы не рекомендовал никогда в жизни. Если не будут вредить в открытую, то подлянки устраивать начнут сразу же. Сутки, Геодар. Решай, кто из твоих бойцов сможет справиться с той или иной задачей. Спрос с тебя будет строгий. Я не подведу, господин. Глаза гвардейца заблестели. Но, как показывали цвета внутри тела, это было не предвкушение грядущих денег, а гордость за оказанное доверие и молчаливая клятва верности. «Гереб, ко мне!» — прокричал Эльрин, и словно из-под земли возник бывший бандит. Моя правая рука во время похода с гоблинами умудрился втереться в доверие к Эльрину. Не могу сказать, что ушлый мужик совершал что-то противозаконное. Клятва на крови не позволяла ни воровать, ни обманывать, ни предавать. Но то, как умел вертеться Гереб, вызывало чувство зависти. Все бандиты, вошедшие в клан Бурого Медведя, были равны. Вот только Гереб оказался чуть ровнее остальных. «Слушаю, господин. Готовь 10 человек. Ты возглавишь новое правительство. Будешь заниматься оперативным управлением империи от моего имени. За каждого, кого ты выберешь, отвечаешь лично передо мной, тотемом и империей в целом. Не буду пугать тем, что произойдет, если кто-то кого-то решит предать. С задачей справишься или мне нужно искать кого-то другого?» «Глава правительства?» Гереб посмотрел на Геодара. «А он, значит, мэр столицы? Кто кому будет подчиняться?» «За столицу и ее развитие отвечает Геодар со своими людьми. За империю ты. Я буду выступать арбитром, если возникнет конфликт интересов. Вопросы?» «Через сутки в Альрусе?» — уточнил Гереб. «Вопросов нет, мой император. Люди прибудут, и отвечать за них я буду лично». «Свободен. Кто возглавит армию?» Эльрин посмотрел на Ланда, но тут мне уже пришлось грубо вмешиваться. «Народ, может, мы уже полетим? Понимаю, что все происходит спонтанно, никто к этому не готовился. Но чем дольше мы откладываем, тем дальше проходят твари Башорга по бездне. Давайте вы будете заниматься распределением ролей после того, как я пообщаюсь с Дарсом и выясню у него, где находится Шаверкан. Лично меня все остальное вообще не волнует, все эти назначения». «Срываться без подготовки?» Барс посмотрел на меня, как на глупого ребенка. «То есть предлагаешь отправиться на войну без силовых камней, а ману мы будем высасывать прямо из пальца? Не забывай, Олег, мы не ты. Поглощать камни, превращая их в энергию, не умеем. Сейчас решим здесь все, возьмем энергию и полетим. 5 минут ничего не изменит, зато каждый будет понимать, что и когда должен делать. Свергнуть действующую власть — это тебе не палец в нос засунуть. Тут думать нужно». «Лиара была права. Ты кто угодно, но только не глава клана». Улыбнулась Беатрис, взяла меня за руку и немного взлетела над землей, побуждая меня повторить движение. «Решайте свои дела и догоняйте. Мы пока пошумим в столице». «Причем я знаю, откуда мы начнем шуметь». Ухмыльнулся я, решив одним действием решить сразу две трудные задачки. «Я возвращаюсь в Миракс». «Постарайся не убить Эйра. Все же нормальных братьев у меня больше не осталось», — произнес Ланда, чем приковал всеобщее внимание. «Брат? Магистр Эйра является братом Ланда? Как же его Черный Ворон впустил в святая святых, да еще и в качестве главы службы безопасности?» «Примерно так же, как Бурый Медведь меня», — послышался ответ. Оказывается, последнюю мысль я проговорил вслух. «Брата предали, изгнали, официально уничтожили. Остались единицы, кто помнит. Повторюсь, я настаиваю, чтобы каждый из вас потратил сутки, двое, неделю, да хоть месяц на то, чтобы зафиксировать свои похождения, договоренности, закладки, тайны в отдельном дневнике. И обновляйте его не реже раза в полгода. Пусть тотем хранит историю семьи. Важно, чтобы ничего не было забыто. Вы все видели мой личный архив, что я передал на хранение. Такой нужен от каждого. Арин на моей стороне, она уже пишет. Дело за вами». «Я не буду», — нахмурился Ингар, и эта фраза была последней, что я услышал. Надоело. Родичи собрались на войну, а возятся с какими-то бумажками. Пусть, это их дело. У меня же нет времени на все эти сантименты. Мне нужен Шаверкан. Очень нужен. На то, чтобы добраться до столицы, у нас с Беатрис ушло чуть больше 20 минут. Трехслойная броня справлялась с потоком воздуха, и мне удалось развить такую скорость, что в какой-то момент душа ушла в пятки, и я прекратил ее наращивать. Стало страшно, так я не летал ни в этой, ни в прошлой жизни. Там маги степенно перемещались из одной точки в другую, используя телепорты, которые, кстати, очень бы нам помогли в этом мире. Приятно перемещаться на огромные расстояния за считанные секунды. Единственное, что меня расстраивало, для того, чтобы эти телепорты работали, необходимо 2, а то и 3 хороших мага. У нас такого не было. Первый раз нас атаковали на подлете к Альрусу. Группа из 10 глайдеров ринулась на перерез, желая протаранить, но не рассчитала нашу скорость. Тем не менее, в броню врезалось несколько арбалетных болтов. Гвардейцы Императора показали отличную выучку. Второй кордон размещался на стенах. К глайдерам добавились баллисты и несколько ангелов, что попробовали перехватить нас в воздухе. Одного я узнал — Архо, несостоявшаяся партия для тени. Говорят, бабка по нему сохла какое-то время, но тот не отвечал взаимностью. И только после того, как их силы стали сопоставимы, появился интерес. Но к тому моменту тенью заинтересовался уже я, и произошла метаморфоза Витязя. В общем, все тут сложно, и на трезвую голову не разберешь. В любом случае, позволять себе касаться я не собирался. И если гвардейцев я жалел, они люди, призванные на службу и не имеющие возможности отказаться, то оба ангела знали, куда шли, в том числе и на эту стену. «Это было необходимо?» – прошептала побелевшая Беатрис, когда головы обоих прыгунов отделились от туловищ и полетели на землю независимо друг от друга. Лезвие, довольно действенное и опасное заклинание моего прошлого мира, сработало идеально. Их уже не спасти. Я бы еще и про Инферно подумал несколько раз. Этим тоже нечего делать в нашем мире. Но все это потом. Видишь высокие стены? Это Мирокс. Мне здесь удалось целый год проучиться. Где-то внизу засверкали искры. Сработала защита Северной Академии. Когда мы опускались, попали в воздушный вихрь, под удар молний, град камней и даже каких-то ледяных осколков. Но все, чего добилась защита Мирокса, это на время забить мой сканер помехами. Пока пробивался сквозь эту мешанину, я словно ослеп. То, что происходит внизу, было от меня скрыто. И, как показала практика, было скрыто специально. Только мы с Беатрис приземлились, я едва не ослеп от источника, находящегося всего в 100 метрах от меня. Не яркого, а темного, как... Нет, ночь не идет ни в какое сравнение с тем, что я видел. Это была абсолютная тьма, лишенная малейшей талики света. Резко обернувшись, я увидел огромный ящик, накрытый какой-то шторой, и того, кого явно не надеялся увидеть в Мироксе. Не тогда, когда Дарслик начал тесно общаться с тварями зверя. Мы никогда лично не встречались, но я ни на секунду не сомневался в том, как зовут этого человека. Рикон. Новый глава приспешников Башорга. Он стоял, сложив руки на груди, и всем своим видом показывал, что не собирается нападать. Возникло желание припечатать противника магией, но меня заинтересовал ящик. Мои линии не проходили внутрь, словно стенки были созданы из негатора, что само по себе странно. Для чего Рикону понадобился целый ящик из небесного материала? Не меня же он собирается туда засовывать? Или он уже кого-то туда засунул и ждет, когда я подойду? «Не отставай», — произнес я Беатрис, медленно двинув вперед. Рикон не шевелился, действительно ожидая нас. Других представителей Башорга в Мироксе не было. Я прошелся по всей Академии. «Повелитель знал, что ты явишься сюда в первую очередь». Ухмылка на лице Рикона не предвещала ничего хорошего. Я приготовился к битве, но старик не думал нападать. Оценив мой настрой, он усмехнулся и продолжил. «Повелитель предлагает заключить временное перемирие, Лекандо, иначе эта прямоходящая ящерица будет уничтожена. Вы же знакомы друг с другом, верно?» Рикон резким жестом откинул ткань с ящика. Это оказался не ящик, а огромная клетка. И все, на что меня хватило, судорожно сглотнуть слюну. В клетке из негатора находился Гасацур. В том, что это был он, сомнений не оставалось. Это лицо было слишком хорошо знакомо, а на голове Вальга красовалась такая же корона, как и на мне. Не было больше ни красного тумана, ни изнанки, ни лиары. Только высохшее существо, похожее на мумию, но по какой-то причине цепляющееся за жизнь. «Ты ищешь пропавшую чародейку?» — продолжал Рикон. «Так я тебе подскажу, где она находится. Внутри заклинаний вот этого существа. И стоит мне его прикончить или даже просто лишить сознания, как твоя ненаглядная исчезнет навсегда». «Что ты хочешь?» Мой голос не был похож сам на себя. «Того же, чего хочешь и ты. Мне нужен Шаверкан. Одному мне, даже со всей дарованной повелителем силой, не справиться с шаманом. Он нужен живым. Пусть карта у меня, но она бесполезна, и я не понимаю, какой из путей правильный. Так что выбор у тебя, Лекандо, не такой большой, как ты думаешь. С одной стороны, жизнь чародейки и этого монстра, что пытался управлять моим миром, но взамен я получаю Шаверкана. С другой, смерть обоих, а взамен мне придется искать шамана самостоятельно. Я в выигрыше в любом случае. Все предрешено давным-давно. Башорг поработит этот мир. Какой путь ты выбираешь? Тот, кого по какой-то нелепой случайности называют истинным магом этого мира?